Глава 28. «Ничего себе!» — воскликнул Минхаус, увидев катер. «Это же настоящая гоночная лодка, мать ее!» Джорджу катер больше напомнил ракету. Длинный, красный, обтекаемой формы, почти 30 футов длиной, и большую его часть занимал нос, похожий на реактивный снаряд. Минхаус пришел в полный восторг. Стоило подогнать лодку к катеру, и он, не колеблясь, запрыгнул в кабину. «Наркодиллеры используют такие на Флорида-Кис», — пояснил он. «Они быстрее катеров береговой охраны. Бьюсь об заклад, эта крошка может разогнаться до 100 миль в час». Кушинг взглянул на приборную панель и спросил. «Сможешь им управлять? Сможет кто-нибудь привести его в действие?» Минхаус кивнул. «Да, наверное, смогу. Я плавал на таких пассажиром и, думаю, смогу его запустить». Джордж отметил, что катер в хорошем состоянии, еще не успел обрасти водорослями и вообще выглядит как новый, если не считать бурого пятна на одном из белых сидений. Минхаус открыл люки и проверил, что внутри. «Ищешь наркотики?» — спросил Кушинг. «Нет. Боже, взгляни на этот двигатель! Меркрузер в 500 лошадей, повязанный с Браво! С ума сойти!» Минхаус объяснил, что во время гонок такими катерами управляют втроем. Один рулит, второй давит на газ, третий отвечает за навигацию. А V-образный корпус помогает катеру подниматься над поверхностью воды. «Ладно», — сказал он, когда все поднялись на борт и погрузили оборудование. Минхаус повернул ключ зажигания и закряхтел стартер. Катер качнулся, затрещал, будто его никогда не заводили, а потом двигатели взревели и загудели на полную мощь. «Будете моим навигатором?» — спросил Минхаус Гринберга. Не то чтобы ученый обрадовался предложению, но все-таки кивнул. Все заняли свои места, и Минхаус направил катер через водоросли в туман. Спустя 10 минут они оказались в открытой воде. На пути к своей судьбе.